Глава 19. Маленький ублюдок. Ее человеческое начало требовало не ввязываться в бой, а отступить. Использовать синтетические мышцы скафандра, чтобы прыгнуть в сторону от зубастой пасти. Но машинные алгоритмы твердили об обратном. Лучше перестраховаться и уничтожить противника, чем оставлять его позади себя. И в этот раз она всецело доверилась безупречной искусственной логике. До столкновения с бутафорской головой клоуна оставались считанные секунды, поэтому, оценив свой боезапас, Бета выбрала самое эффективное оружие в этой ситуации — плазменный меч. В ее руке оказалась рукоятка с увесистой гардой. Нажав на переключатель, сержант активировала луч на максимальную длину. Раскаленная полоса желтого света ударила в ухмыляющуюся размалеванную морду и прочертила ее напополам. Еще несколько взмахов, и ужасающая голова клоуна развалилась на части. Бета перепрыгнула через обломки и приземлилась на площадку с лавками и киосками, пестрящими разноцветными шарами, флажками и лампочками. «У кого-то точно поехала крыша!» Здесь было безлюдно и слишком тихо для того места, куда ее так усердно пытались затащить. Декорации из 20 века выглядели несуразно и фальшиво. Каждый сантиметр этого вымышленного места был призван пугать, а не развлекать. Только чем можно напугать искусственный интеллект, хоть и с выкрученными на максимум эмоциональными настройками? «Эй, БК! Хватит тянуть резину! Выходи и покончим с этим!» — крикнула она, и ее голос эхом пронесся по цирку. Ей никто не ответил, но реакция все-таки последовала. Все карусели и даже колесо обозрения пришли в движение. Заиграла приторно-веселая детская музыка, и где-то неподалеку послышался искаженный детский смех. Девушка напряглась, выискивая противников, и они не заставили себя ждать. Вокруг нее буквально из воздуха, в языках пламени, материализовались недружелюбные личности. С десяток накачанных мужчин с размалеванными лицами обходили ее, заливая себе в рот какую-то подозрительно пахнущую жидкость. В руках у них были газовые горелки, которые те подносили к лицу, готовясь изрыгнуть на Бету пламя. «Да вы издеваетесь!» — выпалила девушка, в одно мгновение разрубив их всех плазменным мечом. Обожженная плоть разлеталась на куски по всей площадке, а потом просто растворилась в воздухе. «Выходи, ублюдок, не трать мое время!» Ее визор выхватил ухмыляющийся смайлик в кабинке колеса обозрения. «А ты догони меня, дорогуша, если сможешь». Новая порция врагов не заставила себя ждать. Но Бета уже видела перед собой цель и оставила это отребье позади, намереваясь забраться на колесо обозрения и порвать на части самодовольного Генри. Стальные мышцы экзокостюма позволили ей взобраться на каркас и начать быстро подниматься по металлоконструкциям, как вдруг вращение колеса ускорилось. Да так, что ее ноги оказались в воздухе, и девушка держалась за балку одними только руками. Ощущения были как в центрифуге, и с этим нужно было срочно что-то делать. А иначе Бета в скором времени сыграет роль неуправляемого снаряда со всеми вытекающими. Под злорадный хохот смайлика девушка в броне Девастатора активировала плазменный меч. Взбесившееся чертово колесо превратилось в лазерный круг, который сперва пробурил на асфальте оплавленные борозды, а потом рассек ряды пироманов, столпившихся внизу. Затем сержант вонзил уже мигающий от разряда батареи луч в сторону колеса, и оно покатилось вперед. Смайлик с веселым «Уиу!» полетел в сторону, как и она сама. Бета на своей шкуре ощутила пробой нескольких стен и, наконец, кубарем ввалилась в темное помещение. «Вот же меня угораздило!» прохрипела она, потирая ушибленную поясницу. При первом осмотре ей показалось, что костюм был цел, но мигающий индикатор тревоги не спешил исчезать из экрана ее визора. Были повреждены усилители ног, которые давали ей большую подвижность, Но девушка не отчаялась и лишь щелкнула пальцем, ожидая, что все исправится. Но не тут-то было. Ее потуги ни к чему не привели. Бетти даже не удалось создать батарею для разрядившегося плазменного меча. Подводя итог, в этой иллюзии она могла пользоваться только тем, что взяла с собой из цифрового коридора. Это известие несколько раздосадовало ее, но предыдущие противники были слишком слабы, чтобы переживать по этому поводу. В любом случае, в ее распоряжении имелся костюм Девастатора, а также рельсовая пушка и пистолеты. Бетта не стала стоять на одном месте и двинулась на поиски бесноватого ИИ. Только вдруг поняла, что находится в лабиринте. Наверное, это был аттракцион вроде комнаты страха. Впереди красным светом подсвечивались манекены трупов, на весь коридор растянута паутина. Играть по правилам Генри сержант не хотела, поэтому решила выбираться через стену, из которой сюда попала. Но, к ее удивлению, легкие жестяные листы сменились глухим бетоном, который даже ее металлические кулаки пробить не могли. «Вот черт! Пора заканчивать играть в это дерьмо!» — выпалила она в бессилии. «Надеюсь, у 27-го дела получше». Магеллан сразу понял, что многорукий робот решил уничтожить корабль вместе со всеми оставшимися на нем людьми. Об этом явно свидетельствовала хаотичная стрельба из ракетницы, которая разносила летную палубу в щепки. Корпус крейсера был напрочь изрешечен, как голландский сыр. Давление снова упало, а искусственная гравитация отключилась. С такими пробоинами далеко не улететь, поэтому уклоняющемуся от ракет Капралу придется очень постараться, чтобы приструнить взбесившееся механическое чудовище с голографическим смайлом вместо головы. Увы, из оружия у него имелся только вибромеч да затупленный нож, плюс головная боль, которая уже заставляла плыть его сознание. С таким набором точно не разгуляешься. «Как тебе новые декорации?» поинтересовался робот, опустив свои дымящиеся орудия. «Нравится. Ты полностью съехал с катушек», констатировал Магеллан. Воспользовавшись заминкой, Девастатор бросился на него, взмахнув своим мечом. Но встретился с нечеловеческой скоростью, с которой двигались 6 конечностей дроида. Его удары лишь высекали искры при столкновении со своеобразным движущимся щитом. А потом плазменная турель дроида внезапно опалила плечо Девастатора, заставив его отступить. «Идешь напролом. Как глупо», — констатировал Генри. «Мне становится скучно, Капрал. Ты уж постарайся удивить меня перед смертью». «Перед твоей смертью», — подумал десантник, устремившись к челноку с разбитой кабиной. «Драпануть с поля боя. Да уж, удивил так удивил», — рассмеялся робот и зашагал к нему. Пущенный гарпун позволил десантнику за какие-то секунды оказаться у открытого люка челнока. Но как только Капрал переступил порог, тут же обшивка за ним обзавелась ровным оплавленным отверстием. Нужно было торопиться, пока Генри не перестал играть в кошки-мышки и не решил взяться за него всерьез. Магеллан запрыгнул в кресло пилота и, не понимая, что он вообще делает, начал нажимать все кнопки подряд. Поначалу ничего не происходило, и только слабые толчки от выстрелов доносились до него. Но вскоре Капрал удосужился найти подсказку в своем визоре и активировал краткую полетную инструкцию. Рычажки и кнопки загорелись цветами дополненной реальности, и возле каждого проигрывалось видео с последовательностью необходимых действий. «Тебе не спрятаться от меня в этой консервной банке!» Следующий толчок оказался ощутимее предыдущего. Корабль тряхнуло. Тревожным светом замигали индикаторы. «Еще немного, кремниевый болванчик. Потерпи еще чуть-чуть». Внезапный рев двигателей огласил собой всю летную палубу. Действуя по инструкции, Капрал сумел поднять челнок в воздух, а затем развернул его на 180 градусов. Через разбитое стекло кабины его взору предстал железный монстр с удивленным смайлом на голове. «Так нечестно!» «Сожри это!» — произнес Магеллан и нажал на спуск. Пламенные орудия произвели залп, заставив громкое эхо гулять по палубе. Капрал с удовлетворением смотрел на прожженную дыру, рядом с которой парили металлические останки робота. Магеллан посадил корабль и выбрался из него прямо через кабину. Оттолкнувшись от носа корабля, он полетел в сторону поверженного противника и сразу же заметил, как из обломков выбрался механический паук и, семеня ножками, побежал к выходу. На нем появился уже набивший оскомину голографический смайл, который теперь выглядел крайне раздраженно. «Ничего, жалкие людишки, победа все равно будет за мной!» Чертыхнувшись, капрал полетел за маленькой металлической букашкой, которая, к его ужасу, пробила решетку вентиляции и скрылась в неизвестном направлении. «Черт тебя, дери!» — заревел он, ударив кулаком о стену. «Бета, слышишь меня? Генри смылся! Я не знаю, что задумал этот маленький ублюдок! Бета, ответь!» Но сержант продолжала молчать, потому что была занята собственными демонами. Это на самом деле оказалась комната страха. Манекены различных монстров, внезапно набрасывающиеся на нее, голографические привидения и прочая ерунда, которая даже капельку не была так ужасна, как то, что они видели с 27-м в колонии «Новая надежда». Бета отмахивалась от назойливых пугал, превращая их в щепки. «Как мне все это уже надоело! Где, мать его, выход?» Она плутала и плутала, пока впереди не появился свет. Это был странный высокий коридор, потолок которого терялся во тьме. Девушка ускорила шаг, как вдруг на нее что-то свалилось. Грозно матерясь, сержант попыталась скинуть, как она думала, бутафорское щупальце со своего торса, но оно оказалось самым что ни на есть настоящим. Черная тварь медленно спускалась откуда-то сверху, заполняя своими извивающимися плетями коридор. Бета явственно ощущала, как сильно сжимается кольцо на ее поясе. При таких темпах вскоре ее просто разорвет напополам. Но все проблемы отступают, если у тебя есть парочка крупнокалиберных пистолетов. Сержант выхватила их из разъемов и начала безостановочно палить в неведомое чудовище. Черная плоть обзаводилась сквозными отверстиями, куски щупалец разлетались в стороны, но даже при этом тварь не разжимала тиски смерти. Бетти потребовалось разрядить в нее весь имеющийся у нее боезапас, после чего гигантский спрут замер у ее ног. Итого, пара боевых столкновений оставила ее как минимум без двух видов оружия. Сержанту даже показалось, что все эти стычки были направлены именно на то, чтобы оставить ее беззащитной. Только если таков был план у ее противника, то он обречен на провал. Ее боевой костюм сам по себе был смертоносным оружием. Скинув рельсовую пушку, она, наконец, выбралась на улицу. Где-то на горизонте ярко-желтой лампочкой маячил смайлик Генри, зазывая протяжными песнями к себе на вечеринку. Бета не хотела заставлять его ждать, поэтому помчалась сквозь полуразрушенный лунопарк. Но уже через минуту впереди, между разноцветных шатров, путь ей перегородили новые враги. В этот раз Бета решила не ввязываться в ближний бой, а прикончить гадов издалека. Девушка припала на одно колено и уперла приклад гаусс-пушки себе в плечо. Визор увеличил картинку и совместил лазерный прицел с мушкой оружия. Ее взору предстали все те же размалеванные культуристы, только подвешенные на нити незримого кукловода, которые терялись далеко в небесах. В их руках были острые ножи. Сержант прицелилась, чтобы начать выкашивать ряды пушечного мяса, как вдруг с недоумением обнаружила, что впереди больше никого не было. «Что за...» В этот же момент обостренное чутье заставило ее поднять голову. С неба прямо на нее спускался ужасный клоун, держа в руке зонтик, выступающий в роли парашюта. Вторая его рука удерживала нити, которые тянулись к целой дюжине людей с ножами. и вся эта братья пикировала прямо на нее. «Хочешь, я тебя рассмешу?» Противным голосом произнес клоун, сменив раскрашенную морду на хохочущий желтый смайл.